Глава 15. Ничего сложного тут не было. Непростейшие ли идеи влекут за собой далеко идущие последствия? Я поднялась к себе в комнату. Там под кроватью стоял проигрыватель Тельмы. Там же были сложены пластинки, которые я успела вытащить из камина. Когда вы провели детство в доме такого человека, как Артюр, ничто обычно не выбрасывается. Можно ли с такой наследственностью позволять себе американские штучки? У меня хранился купальный халат бывшей хозяйки и почти целая последняя пачка сигарет. Я мигом разделась, накинула халат, преодолевая смутное отвращение, которое он мне внушал, подхватила проигрыватель и пластинки и спустилась в гостиную, зайдя на кухню за бутылкой виски. Ну, не фантастика ли? Мне вдруг показалось, что я совершенно перевоплотилась в Тельму, копируя ее движение, принимая привычные для нее позы. Я словно начинала ее понимать. Вошла в роль, чувствовала себя американкой. Мне нравился алкоголь. Хотелось растянуться на диване, слушать американскую музыку и постараться забыть чужую страну и это серое предместье. Я погрузилась в бесконечное ожидание человека, которого я разочаровала, не сумев продолжить его род. В самом деле Тельма в этот вечер была со мной. Более того, она была во мне. Я включила проигрыватель, и чарующий голос Пресли взорвал тишину «Loving You». Ласковая и грустная песня полилась, как духовное песнопение. Я закурила Кэмэл. Табак был чуть сладковат на вкус, не без приятности. Я налила себе виски в стакан. Проглотить было труднее, и я чуть не потеряла контакт с Тельмой, однако справилась. И алкоголь потряс жарким взрывом все мое существо. Loving You. Слышал ли джаз? Достигла ли музыка цели? Или опытные руки потаскухи сильнее воспоминаний? Музыкальный отрывок закончился. Он не пришел. Я опрокинул еще один стакан виски и вернул рычаг звукоснимателя к исходной точке. Loving You. Дверь распахнулась. На пороге стоял джаз. Увидев меня на диване, в полосатом халате с сигаретой в зубах, он закрыл глаза в точности, как на аэродроме, когда самолет с гробом Тельмы на борту оторвался от земли. Точно так же пошатнулся. «Джесс», — вздохнула я. Я почувствовала, будто в нем что-то сломалось. В какое-то мгновение показалось, что он вот-вот набросится на меня и станет нещадно избивать, но он прикрыл дверь. Пресли все еще пел. Зря. Минуту спустя послышался мягкий шум мотора. Они уезжали. Я допила виски и провалилась в пьяное забытье. Луиза. Я открыла глаза. Целую секунду комната вращалась вокруг дивана, затем все встало на место. Джесс опять стоял в проеме двери. Если бы в памяти не остался шум мотора отъезжавшей машины, я подумала бы, что он просто не менял позы. Глазок проигрывателя, который я так и не выключила, источал опаловый свет. В комнате сгустились сумерки, мотор издавал свист. «Луиза!» «Да, мсье? Зачем вы выкинули такую низость?» Мне трудно было отвечать, язык не повиновался. «Она уехала?» «Да, я проводил ее домой. В чем дело?» «Что вы ей сказали?» «Не о том речь. Отвечайте, зачем вы устроили это представление?» «Я не хотела, чтобы она оставалась». «Да что вы говорите?» Я подняла ногу. Пола халата соскользнула, наполовину оголив меня. Впервые в жизни я испытала физическое желание. «Джесс!» Я протянула к нему руки. «Джесс!» — опять простонала я. «Встаньте, отправляйтесь к себе в комнату». Голос его дрогнул. Есть нотки, которые не могут обмануть девушку, даже если она девственница. Я вскочила и ухватила его за пиджак, вцепилась в полотняную ткань, притянула его к себе в безумном порыве самки. «Джесс! О, Джесс!» Он упал на колени рядом с диваном и ртом впился в мои губы. Что было потом, я передать не в силах, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Попробуйте выразить экстаз словами.